В любом случае, я немного пересмотрел свою позицию по экспроприации кристаллов. Если на сотню людей приходится 10-20 прошедших с нормальными кристаллами, то если людей всего 2-3 на 10-15, это становится намного палевнее, а палиться мне никак нельзя. Так что за пару ночей до прибытия, пока мы все жались друг к другу от страха в одной повозке, мое благоразумие задушило жадность, и я вернул большую часть кристаллов оставшимся ребятам, но все равно запрятал среди них по 2-3 подделки. Одному, чудом выжившему омега-мажорчику, я положил все оригинальные, а в его сундук с вещами закинул все оставшиеся у меня подделки и парочку настоящих кристаллов, чтобы излучение из его сундука привлекло внимание точно. Себе же, в основной кошель, закинул пару подделок, а свой тайный сундук поручил хранить Вита, как склад особо грязных вещей. Из-за большого количества смертей, мы останавливались чаще и на более продолжительные сроки, дабы похоронить попутчиков. И то, маги на это неодобрительно косились. Последний день мы гнали всех лошадей на пределе их возможностей. С учетом наличия всего 4 повозок, одна моя, одна общая для детей, одна для рыцарей и одна для магов, при том, что лошадей у нас осталось от чуть ли не 20-30 повозок, по 2 в каждой за вычетом умерших от зверей и насекомых, лошадей было много, но ненадолго, гнали на пределе любых лошадиных сил, любую, выбивающуюся из темпа попросту убивали, ставя в упряжку свежих. Маги и сами волновались, боялись не успеть, и все же мы успели, успели прямо впритык, еще 2 часа и мы нашли бы тут только пустую стоянку. У вас есть 40 минут, чтобы пройти проверку таланта и найти себе академию, время пошло. Недовольные поездкой с нами послушники пошли к палаткам своей академии. Мы же все стояли по центру лагеря, хлопая глазами. Нам как-то забыли объяснить, куда нужно идти. Все что-то нервничали. Пойду-ка схожу в туалет, что-то живот пучит, с каменным лицом оторвался от этой группы. В худшем случае я увижу хоть кого-то из них через несколько лет, в лучшем, не увижу за всю жизнь. Отойдя достаточно далеко, дал команду: «И чип, покажи мне карту местности, анализируй обычные надписи, гербы и опознавательные знаки, проложи самый быстрый и безопасный маршрут до палатки проверки таланта. Ни в коем случае не пытайся анализировать никакие магические символы и надписи». «Бип, выполняю. Маршрут построен, следуйте моим указаниям. Пройдите 3 палатки вперед, поверните направо». «Следую проложенному пути», я размышлял. «Вся магия в этом мире завязана на таких вещах, как души. Сперва просто духовная энергия, затем душевная. Душа – основа всего. Если у тебя слабая живучесть, ты попросту не способен вынести сильную душу. И что тогда этот самый магический талант? По сути, это способность к росту души под воздействием внешних факторов. Ну и как отражение души в физическом теле, сила самого разума. То есть какая-то магия в специальном шаре давит на тебя, моделируя внешние воздействия, а затем отслеживает скорость твоего восстановления. Это и есть магический талант». И с учетом этих выводов Лилин в оригинале знатно так опростоволосился. Он, начинающий рыцарь, которому излучение даже магических кристаллов было некомфортно, а излучение послушников в белых мантиях вызывало резкое чувство опасности от Ичипа. Так вот, он решил, что исследовать рунические надписи на палатках академии, что сделали официальные маги, это очень хорошая идея. А потом у него заболела голова. Отчего же, интересно? И почему же потом, душа из продвинутого века, века информации, ученый этого века не достиг высшего таланта? Ведь разум – это отражение души. По крайней мере для неофитов. Я вообще считаю, что в тот момент он получил небольшую травму души и ему хорошо бы отдохнуть с недельку. Но он ее усугубил, сразу после этого пошел на проверку талантов. И затем даже полгода на дирижабле не восстановили его талант. Вообще в эту теорию о том, что духовное излучение позволяет пассивно ранить слабые души, легко заходит тот факт, что обычные люди не могут жить рядом с магами, они слишком быстро умирают. И еще одно подтверждение – существование духовных тел. Много позже, на высших рангах, выясняется, что душа и духовные тела – это разные вещи. Тогда что же такое духовное тело? По сути, это духовная сила мертвого мага, что обрела какое-либо сознание под воздействием своей же души. И большая часть древних рецептов различных зелий для повышения духовных сил содержит в своей основе именно эти духовные тела. Так что я не смел смотреть на всякие переливающиеся руны и рунические надписи, Склонив голову, я перебирался быстрым шагом по улице. Наконец я добрался до палатки. ХМ, опоздавшие. Быстро подошел сюда и положил руки на магический шар. Не отпускай, пока я не скажу. Старая корга, которая уже могла нежиться в ваннах дирижабля, кушая тортики, была очень и очень раздражена, будто я украл ее любимый магический кристалл. ХМ, держишь, все еще держишь, о, молодец какой, держи, держи еще, ты справишься, я с тобой. Настроение старухи менялось пропорционально времени моего удержания магического шара. 5 класс, у тебя лучший магический талант, вот, держи яблочко, скушай. Если повезет со сродством, рассмотри Академию Желтых Листьев, у нас очень щедрые условия. Иди давай дальше, тут недалеко. Благодарю, уважаемый маг. Поклонился я старухе, ничем не выдавая того, что внутри я танцую от радости. 5 класс, это очень и очень хорошо. В новой палатке, что была соседней с этой, сидел такой же злобный старик. Но его отношение поменялось еще быстрее, когда он увидел запись о моем классе в свитке, выданном старухой. «Давай, не бойся, тихонько возьмись руками за эту чашу и скажи, что ты видишь внутри». «Как заботливый дедушку», — наставлял он меня, — «что ты видишь?» «Тьма, всепоглощающая тьма и вперемешку к ней излучающая тьма». Я был словно в трансе, не смея даже подумать о лжи в этот момент. «Отлично, отлично. Это элементы тьмы и тени. Что еще ты видишь?» «Зеленый. Насыщенный пульсирующий зеленый. И красный. Разные красные всполохи пробегают меж зеленого цвета». «Отлично. Среднее родство с элементом растения и малое с элементом огня. Возможно, ты будешь способен только очень хорошо контролировать температуру, не больше, но с элементом растений. Если надумаешь, поступай в Академию 4 сезонов. Мы лучшие зельевары на этом побережье». Старик действительно обрадовался моим сродствам. «Итак, что мы имеем? Самое главное сродство – это элементы тьмы и тени. Знать бы еще, чем они так сильно отличаются, что их выделили в две отдельные категории. Единственное замеченное мной отличие – это поглощение и излучение от одинаково темных магических элементов. Сродство с растениями – это просто отлично. Я и так буду всю жизнь взаимодействовать с травами, мне это выйдет только в плюс. И последнее, элемент огня. Слабый, не слабый, мне пригодится все. В любом случае, с таким сродством мне пригодится только несколько академий, что культивируют у себя среду, в которой будет избыток этих элементов и недостаток других. Нет, конечно, можно пойти и в другие академии, если я хочу застрять в продвижении на всю жизнь. А иначе мне путь только сюда. И чип. Проложи маршрут в палатку Академии Бездонного Леса Костей. Бип. Выполняю. Чуть позже, в одной палатке, что стояла на окраине, отодвинулась в сторону ткань, что заменяла двери. Я аккуратно протиснулся внутрь, не смея более делать ни шага дальше. Талант 5 класса родства тьмы и тени приветствует великих магов Академии Бездонного Леса Костей. Я склонил голову и замолчал. Хе-хе-хе, неплохо, неплохо. У тебя есть терпение и есть уважение. Ты не умрешь слишком быстро. Хе-хе-хе. Проходи. После 10 минут напряженной тишины, кости, что были разбросаны по полу, собрались в один скелет, подошли к стойке, взяли в костлявые руки череп и повернули его на 180 градусов, так, что призрачно-зеленые глаза смотрели прямо на меня. Скелет, откуда-то достав старую потрепанную, будто несколько лет пролежавшую в могиле мантию, похрустывал костями, копаясь в сундуке, что стоял на стойке. «Так, не то, это тоже не то. Не хочешь случайно пойти в испытатели новых заклинаний? Плачу 10 кристаллов в месяц, пока ты жив, и 5, пока ты мертв. Хе-хе-хе, не хочешь?» Я вежливо отказался. «Хе, поговорим через 50 лет, все вы вначале отказываетесь, хе-хе-хе, но тогда плата будет меньше. Так, вот оно, подпиши контракт». Скелет кинул в меня свиток. Через некоторое время я аккуратно положил его на стойку обратно, показывая свое некоторое несогласие с ним. Что, не понравились условия? А вроде хорошие, всего 15 кристаллов, 5 лет Академия заботится о твоем магическом развитии, даже выделяется личный защитный артефакт. Проживание в соседней от моей лаборатории, помощь в экспериментах. Могу назвать тебя своим учеником, если хочешь, конечно. И затем всего-то 50 лет ты заботишься о моей лаборатории в жизни и смерти. Хе, не купился? Молодец, хорошим магом будешь. А вот один до тебя купился. Хе-хе-хе, не буду ему ничего лишнего говорить. Будет сюрприз через 5 лет. Так, Так, вот это подходящий тебе контракт. Прочитав новый, я передернулся, аккуратно положив контракт на стойку и как бы случайно уронив поверх него один магический кристалл. Ох, какой привередливый неофит, ТЦ. Подумаешь, нужно 10 лет выращивать кровяных коров. Ну и что, что их нужно часто поить свежей, своей же кровью? Ну ничего не поделаешь. Подмахивая себе в рукава старый контракт вместе с кристаллом, пламя в его глазницах загадочно вспыхнуло. Держи и внимательно читай. И чип, сказал я мысленно, просканируй контракт, найди словесные лазейки и скрытый текст. Я же, тем временем, переписывал основные положения контракта на чистый пергамент. Бип. Выполняю. Исправлено 14 лазеек со стороны Академии, добавлено 1 скрытое, в вашу пользу. Основной смысл контракта. 0. Поступающий может взять с собой слуг, однако их размещение и питание на дирижабле – вопрос поступающего. Слуги на территорию Академии не допускаются. 1. Поступающий допускается к основным, базовым и бесплатным урокам Академии. 2. Поступающий получает 1 набор техник по элементарному медитированию по собственному выбору от сопровождающего, иначе от учителя Академии. 3. Поступающий в течение 7 лет, с момента подписания контракта, получает в собственное распоряжение комнату для проживания и питания, не магическими продуктами. 4. Поступающий имеет возможность получить доступ к лабораториям за соответствующую плату. 5. Поступающий имеет возможность чтения внутри библиотеки, бесплатного раздела. 6. Поступающий имеет возможность выбрать себе наставника по запросу, прочтя книгу предложений и требований в течение 1 часа при сопровождающем, иначе на выбор наставника будет предоставлено 15 минут 1 магический кристалл на чтение книги предложений и требований. 7. Поступающий имеет право на выполнение миссии и получение вознаграждений. Поступающий имеет право подать запрос на собственные миссии. 8. Поступающий имеет право покупать знания и результаты экспериментов у профессоров Академии за соответствующую плату, по договоренности. Плата составляет 10 магических кристаллов или предмет равнозначной ценности. И чип мог продолжать еще очень долго пункты привилегии и еще дольше обязанностей. Я же, тем временем, аккуратно переносил текст контракта на новый носитель, скелет, глядя на это, одобрительно поклацывал челюстями, когда я его подписал, не замедлив поставить на нем и свою подпись, схватит мой кошель с 10 кристаллами. Хе-хе, КХМ, добро пожаловать в Академию магов, юный неофит, можешь не благодарить меня за первый урок, он бесплатен для тех, у кого хватило ума его понять, уже совершенно нормальным и серьезным тоном сказал очень серьезный скелет. Вы, детишки, ну большая часть из вас, почему-то не понимаете, куда вы вообще попали и что с вами будет. Подписывать контракты в мире магов, не прочитав его тщательно, они просто заслуживают попасть в рабство. Подписывать контракт, который был составлен и записан не при тебе, то же самое. Глупые должны страдать, беспечные должны платить больше, тупые должны получать меньше. Это закон мира магов. Если ты смог обмануть, ты хороший маг, если не мог, ты хорошая жертва на разделочном столу хорошего мага. ХМ, хоть один из этой своры сделал все верно. Поздравляю, скелет перестал дурачиться, проявляя темную ауру опытного мага, доставая из-за стола большущую книгу и маленькую черную сферу. Спасибо за наставление, господин маг. Кланяюсь, кладя еще пару магических кристаллов на его стол. Стоило моргнуть, как они пропали. Ах да, да, чуть не забыл, у нас осталось мало времени, бегом на дирижабль. Зайди ко мне в конце дня, я предоставлю тебе лучшую технику медитации, подходящую специально тебе, и заодно почитаешь книгу, помогу тебе выбрать наставника, и убрал предметы обратно в стол, кинув в мою сторону жетоном с гербом Академии. Еще раз не ленясь поклониться в его сторону, выхожу из палатки спиной наружу. Ух, с магами нужно всегда держать уши востро, один раз зазеваешься и все, пиши пропало. У меня осталось совсем немного времени, я бежал на изначальное место изо всех ног, благо все еще рыцари, сопровождающие детей на распределение по академиям, не успели разбрестись. Оперативно взявшись за основные вещи, зацепив Вита с собой, я кинул мешочек золота рыцарям, дабы они помогли перетащить основные вещи из моей кареты на воздушный пирс моего дирижабля. Охрана без проблем пропустила нашу компанию внутрь, стоило им увидеть жетон академии. Жетон смогу открыть комнату на этаже поступающих детей, что была закрыта до этого. Ух, Теперь можно расслабиться. Шикарный королевский люкс, кровать размером с 4 обычных, строгие тона в оформлении и дорогая деревянная отделка, шкафы, место для обуви, личная столовая с возможностью заказать себе блюда. В моей комнате даже была своя маленькая комнатка для прислуги, куда Вита незамедлительно отправился разбирать свои вещи. Ванная комната была оборудована в красно-золотых тонах, причем даже у Вита была своя ванная, видимо для того, чтобы прислуга не пересекалась с господином. Шикарное качество, кажется, эту комнату разрабатывали для особых поступающих, вероятно для детей из королевских семей или достаточно богатых на кристаллы поступающих, что могут себе позволить за это заплатить. Ну, мне же лучше, кажется, я относительно успешно прошел все скрытые тесты при поступлении в Академию магов. Чуть позже, вечером, я отправлюсь получать свою технику медитации для своих первых шагов в качестве мага. Глава 13. Послушник 1 ранга. Глава 13. Послушник 1 ранга. Путешествие было очень похоже на плавание по водной глади. Некоторых укачивало в поездке, особенно простых ребятишек, даже не рыцарей. Вторые же, впрочем, как и послушники с магами, чувствовали себя отлично. Я же, первым же вечером после отправления дирижабля в воздухоплавание, получил у сопровождающего мага, который назвался Дракте, большой темный шар, чей цвет отдаленно напоминал магические кристаллы, и разрешил при нем же использовать книгу требований и предложений для выбора себе наставника. Я уже заранее знал, кого мне стоит выбирать, но все же решил потратить час на составление себе картотеки персонала и его первичного анализа. Кто из профессоров любит эксперименты на наивных послушниках? Кто не любит вообще людей и особенно тратить на них свое время? Кто может за кристаллы продать и свою правую ногу, если его устроит цена? Да, по книге понять можно молочего, но хоть что-то. Я выбираю профессора Крафта из отдела алхимии, сказал я по прошествии часа. Нет, серьезно, это самый адекватный и наименее требовательный профессор зельеварения. Он не просит послушников раз в месяц испытывать на себе составы, он не требует кормить кровью гигантских муравьев, он не требует жертвовать себе правое ухо, дабы на его место посадить растение локатор. Вообще, душка, а не маг, ну по мерам темных магов, требует только убираться вовремя, носить что ему нужно, да не мешаться под ногами. Отличный вариант. Так он еще и дает возможность выбрать у него несколько продвинутых тем. Дракти безразлично закрыл книгу, вписав в мой листок послушника 0 уровня, на котором был размещен мой талант 5 класса и элементальное сродство тьмы и тени, имя моего профессора на все время обучения, и махнул рукой, выпроваживая меня прочь. Я не сильно расстроился, прерывая свое пребывание в его каюте. Все же за этот час, особенно в его конце, меня жутко пробирал какой-то могильный холод, даже пар пошел изо рта на выходе, белой дымкой выходя изо рта под нечеткий свет факелов. Я же безразлично пошел в свою каюту, и также безразлично уснул крепким сном. Проснулся же я от предупреждения Ичипа, он волновался о том, что я ничего не поел вчера и слишком долго спал. Я же вчера вообще ничего такого не заметил. Мда, даже слишком долгое пребывание рядом с магом Личом оставило на мне такие неприятные последствия. БРР, как вспомню, так вздрогну. А если это был бы какой-то огненный маг, я бы что, сжарился или может стал бы эмоционально нестабильным? А если какой-то химеролог, ух, любой маг, даже если он намеренно гасит свое излучение, все равно в пассивном режиме влияет на свое окружение. И, дабы этого избежать, нужно немедленно начинать свое продвижение к послушнику 1 ранга. Вообще стоит еще раз просмотреть различия между послушниками, ну для начала достаточно по 2 ранг включительно. Ичип, покажи различия между рангами послушников. Бип, выполняю. Ранги послушников, способности и требования. Послушник 0 ранга, может строить руны разума до 8 штук, повышает сопротивление к магическому элементию. Послушник 1 ранга, может строить от 9 до 24 рун разума, ощущает магические элементы вокруг и может слабо с ними взаимодействовать. Послушник 2 ранга, построил полную гиперруну из 24 базовых, может использовать магические элементы для воспроизведения заклинаний 0 ранга. Послушник 3 ранга, наращивает духовную силу для прорыва к официальному магу. Особенности средних временных рамок для прорыва между рангами. С 0 на 1 ранг, для 5 уровня таланта, до 7 дней, для 4 уровня таланта, до 15 дней, для 3 уровня таланта, до 33 дней, для 2 уровня таланта, до 183 дней, для 1 уровня таланта, до 800 дней. Мда, вот оно, основное различие между послушниками, и почему все маги так любят послушников 5 уровня таланта. Это же просто переход только с 0 на 1 ранг. Переходы между другими рангами значительно дольше. И если послушник 1 уровня таланта все же своей настойчивостью за несколько лет пробьется на 1 ранг, то сколько времени у него займет прорыв на 2 и краткий ранг? 10 лет, а на 3, еще 20 лет, а, между прочим, прорываться с возрастом все тяжелее и тяжелее. С учетом секретной информации о прорыве, соглашение о неразглашении, о которой было принято коллегиально всеми академиями и кланами магов, единственный общедоступный способ прорыва на южном побережье – это жертвовать своей живучестью, своими оставшимися годами жизни. И соответственно, зачем вкладывать многие ресурсы на талант 1 уровня и ждать выхлоп в течение 30 лет, и то, с малой вероятностью становления официальным магом, если можно вложить меньше ресурсов и года за 3 получить отличный саженец, готовый к прорыву к официальному магу вот уже прямо сейчас. А если есть возможность сделать редкие зелья повышения духовной силы, то этот срок можно сократить чуть ли не до года, а то и еще быстрее. Хотя тут уже не все так однозначно, при наличии ресурсов даже послушник 1 уровня способен стать магом в короткий срок, а на уровнях магов талант уже не так сильно влияет, как наличие базы знаний и ресурсов соответствующего ранга. Так что стоит прорваться на первый ранг и сделать это как можно быстрее. Основа развития магов в этом мире – это медитации. Но недостаточно просто сесть на попу ровно и вдыхать энергию мира. Нет, так это просто не работает. Каждый маг сперва формирует особые руны, руны разума. Закрыв глаза, он представляет, особо отчетливо, одну руну. Нужно представить ее максимально четко, со всеми закорючками, со всеми особенностями построения. Руны, конечно же, что-то значит, и по-хорошему стоит сперва разобраться в их смысле, но у меня сейчас нет такой возможности. Да и вряд ли сейчас маги, восстанавливаясь после древней межмировой войны, могут понять, как сделали руны, что они значат и зачем они нужны. Нужно будет поискать основы рунологии в академии для начала. Ну и собственно эти руны и есть базовая инструкция для перехода по рангам послушников. Так что я положил руки на большой темный шар, сидя в тишине и спокойствии в своей каюте. И чип, перехвати получение информации из источника. Бип, выполняю. Данные получены, содержат технику элементальной медитации для тьмы и тени, а также размышления порядка сотни различных пользователей об этой технике. А это уже большущий плюс. Кого попало не допустит до того, чтобы передать свою мудрость будущим поколениям в такой основной технике. А значит, что все эти размышления по меньшей мере принадлежат официальным магам. Да, их много, да, некоторые противоречат друг другу, но у меня же есть чудесный ИЧИП. ИЧИП, проведи перекрестный логический анализ размышлений различных авторов. Удали логические несоответствия, проведи собственный анализ и моделирование рун по каждому высказыванию. Предложи мне лучшие объяснения и дай лучший путь для развития. Бип, выполняю. Время анализа и модуляции 5 дней 8 часов, 13 минут. Ожидайте. Время еще есть. Подождем, все равно лететь в этом судне по меньшей мере полгода. И чип, ну что, если готово, начинай пересылать первую руну и объяснять, что и как делать. Бип, анализ завершен. Передаю 1-ю руну, руну основы. Руна основы, внешне похожа на правильный тетраэдр, четырехгранник, каждая грань которой, правильный треугольник, у которого все стороны равны, узоры внутри треугольников сложны, но являются собой основой для связи с последующими рунами. Выводить необходимо одним слитным движением, не прерываясь. Для оптимального построения пользуйтесь моими направляющими. Особое внимание уделите тому, что каждая линия в руне основы обязана быть прямой, жесткой и одинаковой толщины. Руна основы, начало как мага, является собой основную суть мага, она должна быть твердой, нерушимой, на ее основе стоят другие важные руны. Она первая из 24, при ошибках в построении возможен результат каскадного разрушения последующих рун. В таком случае начинающий маг получает повреждение разума и необходимость заново выстраивать все руны, начиная с первой. Внутренняя часть тетраэдра, сфера концентрации, что касается тетраэдра всеми гранями в финальном варианте. Из центра каждой грани под прямым углом внутрь сходит прямая, что пересекается с другими прямыми ровно в одной точке. Это и есть центр расширяющейся со временем сферы. Эта сфера – ваш внутренний источник магии. При достаточном количестве последующих рун в правильной последовательности эта сфера будет работать как пассивный генератор, позволит творить магию в обезмаженных пространствах. И чип, включи режим поддержки в реальном времени, сейчас я буду строить первую руну. Бип, выполняю. Время полетело еще быстрее, очень и очень резво, словно кто-то заснял движение улитки, а затем почему-то включил воспроизведение видео в тысячекратном ускорении. Руны разума строились, причем достаточно уверенно. Нет, я тоже не идеален, по первости жутко лажал. Ну как мне нужно было заранее узнать, что любая лишняя мысль способна нарушить твой поток, который вырезает сложные руны у тебя в разуме. Подул ветерок в окно, сбил концентрацию, начиная сначала. Заурчал живот, концентрация сбилась, сначала. Голод, холод, нужда, неприятные или приятные запахи. С учетом моих усиленных чувств это сбивало меня из раза в раз. Как же хорошо, что первые 8 рун по своей сути являлись сборными, этакой сложной трехмерной матрешкой, где одна цепляется за другую и странным образом взаимодействует друг с другом. По факту вместе эти руны образуют специальный ментальный орган, что как-то цепляется к твоим органам чувств и позволяет вообще ощущать магические элементы в окружающей среде. И тут же начинаются различия. Некоторые академии строят основу, цепляя новый орган большей частью за зрение, другие за обоняние, третьи за слух, потому разные маги так по-разному воспринимают магию. Одни буквально видят ее проявление с помощью различных цветов, будто малюсенькие светлячки хаотично передвигаются по округе. Некоторые маги ее чуют. Они ассоциируют элементы с различными запахами. Последние буквально слышат магию, их жизнь полна различных мелодий, что образуют этот мир. По факту какой орган чувств задействовать, решает последняя, восьмая руна. Но вот, что интересно, один из магов высокого ранга, он был то ли 3, то ли 4, так вот, он происходил из магической семьи и увлекался рунологией с детства. Он заметил, что в 7 рунной конструкции существует несколько мест для возможного расположения 8 краткой руны, причем особо друг от друга эти места ничем не отличаются, и они совершенно не задействуются при последующем наслоении рун. Этот экспериментатор выяснил это на себе, лично. Энтузиаст располагал 8-ю руну, затем ее же уничтожал, чтобы расположить на новом месте. Он сделал замечательное открытие: если сделать 2 таких же руны, но рисовать как одну сложную руну, и подцепить к 2 разным местам, при этом мысленно желая подключить одну ко зрению, другую к слуху, то концепция рун никак не нарушится и маг только выиграет. Но вот незадача, каждая дополнительная копия 8 краткой руны повышает сложность рисования во много-много раз. Это как рисовать круг одной рукой, или рисовать одновременно круг правой и квадрат левой. А если 3, опять, это вообще мало кто может сделать. Но тут и чип выходит на сцену. Я желал страстно сделать хотя бы 3 уровня подключения, слух, чтобы слышать магию на большом расстоянии, запах, чтобы лучше различать все оттенки магии в конкретном магическом растении и соответственно зрение, дабы видеть скрытые магические барьеры, спрятанные руны и прочее. Ну и если выйдет, хорошо бы задействовать остальные органы чувств. Обычным магам это будет только в тягость, но я всегда могу перекинуть сбор лишней для меня информации на ичип. Я построил 7 рун уже как неделю назад, попробовал и пару раз разрушил 8-ю. Теперь всю неделю я морально готовился и копил ментальных сил на самую важную для меня процедуру. Ичип, отсекай все мои чувства. Включи режим поддержки для построения 7 рун. Бип, выполняю. Ну что, делаем первый шаг на пути к величию. Я игрался в своей комнате с новообретенными способностями, то включая одни, то выключая другие, то включая их попарно, по тройкам и так далее. Ну что стоит сказать, большой разницы не чувствую. Нет, я вижу в темной комнате что-то похожее на пыль, что тускло-тускло светится, причем только при полной концентрации. Стоит неудачно моргнуть, и это странное состояние рассеивается, словно пыль на ветру. Звуки окружения особо не поменялись, ну, может быть, чуть отчетливее стало слышно завывание ветра за корпусом дирижабля. Ну или мне это кажется. Вкус стал чуточку, самую малость отчетливее. Ну не сказать, что это хорошо. Пока что это выражается в том, что все блюда для меня резко стали или пересоленными, или недосоленными. Запахи особо не поменялись. Сложно это все отличать друг от друга, но со временем, надеюсь, все станет намного лучше. И чип. Составь план по развитию новых магических дополнений к органам чувств, отдавая приоритет на слух, запах, зрение и только затем к остальным. Бип. Выполняю. Ух, само построение последней в группе. Восемь и краткое руны прошло совсем непросто. Даже с отсеченными чувствами я ошибался, ломал старые, строил новые и опять по кругу, раз так 15 или даже 20. Но в итоге, просидев на своей кровати пару дней, как оказалось, мне все же удалось завершить начатое и прорваться к послушнику один ранга. Устрою праздник, два, нет, три дня не буду ничего делать, только есть, пить и веселиться. Кажется, в этом дирижабле плывут не только поступающие в мою академию, но и в другие. Пойду-ка найду себе компанию на ночь. Праздник длился чуть дольше, но я не расстраивался. Отличное настроение не смело меня покидать. Я был счастлив, действительно счастлив. Кому-то кажется, что переход на один ранг послушника – это вообще ни о чем, что ребята моего класса делают это максимум за неделю, что это рядовое, обыденное событие. Но как бы не так, маленький шажочек для мага, но такой огромный шаг для меня. Теперь я маг, настоящий, в самом делешный маг, еще маленький, словно искра, но из искры, как правило, разгорается пламя. Теперь мне доступны тайны мира, я вижу больше других, я слышу, я чувствую разлитую магию в округе. Это чувство, когда в руках ты держишь силу и власть, буквально держишь, оно не просто вдохновляющее, оно опьяняющее, оно не сравнится ни с каким вином, ни с каким дурманом. И оно личное, оно твое, оно не заимствовано ни у кого другого. Ты сам, своими руками, своим разумом сделал систему, создал сам себе орган для ощущения магии. Быть может, еще совершенно не ясно, как ты его сделал и что он может делать еще, но это не важно. Впереди еще очень много времени, вечность, чтобы разгадать загадки магии. Я бы давно плюнул на веселье и начал бы строить последующие руны, но, во-первых, была небольшая загвоздка. Первые 8 рун, они универсальны, отличаются в других академиях малочем, но вот последующие 16 штук, разбитые на две группы по 8, уже сильно отличаются и включают в свою основу элементы необходимого магического элемента. Для меня это значит, что прежде чем строить руну, необходимо накопить достаточно элементов тьмы и тени, но это очень непросто сделать на летающем дирижабле, тут полно элементов ветра, металла, немного воды и много-много света. А мой элемент и появляется в краткие часы ночи, когда он приходит на смену свету. Так что на практику у меня есть часа 4 в день, при этом днем элемент света сбивает всю мою практику. Ну и во-вторых, мне нужно много чего отработать, очень много чего. Для начала улучшить управление и глубину своих магических чувств, затем разработать простейшие, базовые способы использования элементия в пространстве, вскипятить чай элементием огня, проветрить комнату элементием ветра, смыть пот элементием воды и прочее. Мелочей много, времени на практику полно. Ну что, приступим к магическим изысканиям. Глава 14. Академия бездонного леса костей. Глава 14. Академия бездонного леса костей. Время пошло быстро, слишком быстро, как по мне. Что я вообще успел сделать за полгода? Да всего ничего, только улучшил свои текущие навыки. Да, я даже не начинал переходить на второй ранг, но теперь я уверенно оперирую магическим элементием, разлитым в округе. Я лучше его ощущаю, и он теперь тоже лучше слушается меня. В начале управление свободолюбивым элементием было похоже на попытку сыграть на гитаре рукой, которую ты неудачно отлежал во время сна. Да, что-то выходит, но не то, что тебе нужно, и не так, как тебе нужно. Сейчас я стараюсь применять свои новые навыки везде, где только могу. Моя одежда теперь стирается очень быстро, элементы воды проникают внутрь, цепляют грязь и пыли, элементы ветра выдувают это все с одежды, элементы огня сушит. Да, по первости я не раз то попросту дырявил свою одежду слишком сильным элементием воды, то вообще сжигал элементием огня. Но сейчас уже лучше, уже приноровился. Мои чувства, улучшенные новым магическим органом, наконец-то вышли на свои нормальные рабочие мощности. Я вполне способен регулировать каждое из своих чувств, не перегружая свой мозг. Хоть каждый день я стараюсь держать их включенными все больше и больше, а анализировать все глубже и глубже. Вот такая интересная тренировка. Рыцарская техника дошла до своего логического максимума. Приходилось каждый день приноравливаться ко все возрастающей силе. Благо в этом помогала также все возрастающая ловкость. Новые чувства сильно начали мне помогать в исследовании трав, найденных на равнине смерти и экспериментах с ними же. Я их уже все классифицировал, но пока что не удалось создать новые составы, способные свалить с ног послушника. Не потому, что не хватало мощности, а потому, что не хватает вообще данных о послушниках. Ну, ничего, скоро в радиусе сканирования и чипа попадут послушники на любой вкус, разного возраста, телосложения и таланта. Я обязательно проведу новые эксперименты. Вообще последнюю неделю и чип почти простаивал, ничего полезного делать было решительно нечего, и я тоже изнывал от тоски вместе с ним. Два дня назад из дирижабля вышли последние попутчики, в том числе Вита. О нем я совершенно не беспокоюсь, этот себя в обиду не даст. Он укатил в закат на моей карете, захватил бренное золото. Нет, я конечно же тоже оставил себе пару сундучков, но что в академии можно купить за золото? Да почти ничего. Ну скорее ничего важного. Всякая обиходная одежда выдается академией, кормит академия. Послушники почти ничего и не тратит. Ну сколько нужно золотых монет, чтобы купить себе штук 10 нательного белья да мыльных принадлежностей? Ни одного, нужно потратить лишь немного серебра. А в магических магазинах пытаются купить что-то за золото только тупые новички, что еще не успели перестроиться на быт магов. Даже тупые расходники, по типу стеклянных бутыльков, и то продаются оптом, штук по 500-1 тысяча и все равно за магические кристаллы. Так что золото там особой роли играть не будет. Но, возможно, я в чем-то и ошибаюсь, но узнаю подробности только на месте. Дирижабль мягко пришвартовался о причал. Путешествие наконец подходит к концу. Мы прибыли в Академию Бездонного Леса Костей. Внимание, соберите вещи и постройтесь на 0-м этаже возле трапа через 10 минут. Внимание, покиньте дирижабль. Раздалось объявление по судну. Мы построились друг за дружкой, в ожидании того, как трап опустится. Наши вещи были закинуты в одну общую карету, действительно большую. Самое важное же для себя я давно хранил исключительно при себе. Так, кстати, вот что. И чип, сказал я про себя, покажи мою статистику. Бип, выполняю. Имя, Лилин, великий рыцарь. Послушник 1 ранга. Сила 9, ловкость 9, живучесть 9, руны разума 8/24. Мы приземлились на опушке большого леса, затем пошли по неприметной тропинке внутрь, следуя за сопровождающим. Карета с вещами ехала параллельно нам, но в один момент скрылась за деревьями. Вероятно, крупные грузы должны проходить через другие входы. С каждой минутой лес корежило все сильнее. Деревья, высокие и зеленые, по ходу нашего движения чернели и скрючивались все сильнее. Свежий лесной воздух сменился вонючими болотными миазмами. В какой момент мы уже шли по болоту? Вокруг нас скопились различные твари, но они боялись подойти ближе, чем на 30 метров к магу. Концентрация элементия в округе повышалась, даже больше, чем было на самом южном побережье и уже тем более больше, чем на бесплодных Чернобыльских островах. При этом концентрация элементия света падала даже больше, чем на островах. Земли, смерти, тьмы и тени соответственно росла. Последние 100 метров до главного входа мы преодолели в могильной тишине, проходя по большущему кладбищу. Буквально, могилы лежали плотно, чьи-то белые кости торчали из-под земли, мертвые животные кости были уже белее снега. Рядом росли даже странные костяные деревья и кустарники. Птицы тут уже не шумели, даже насекомые не жужжали. Лишь слышен был хруст костей каких-то грызунов под ногами. И наконец мы прибыли к гигантскому надгробию. Профессор Доротти развернулся к нам. Мы прибыли на место вашего упокоения. Хе-хе-хе, вы все уйдете под землю и не увидите белого света. Хе-хе-хе, вы рады? Потешался над нами веселый скелет. Хватит пугать детей, ты, рухлядь. Я тебя вообще не знаю, скажи пароль для входа. Раздался глухой голос будто из-под земли. Я ненавижу вонючие кости, вот твой тайный пароль. Буквально вытащил из себя эти слова разом растерявший весь свой смех скелет. Ха, ха, верно, заходи. Надгробие раскрыло свой тайный проход, проявив ступеньки ведущие вниз, под землю. Ха-ха-ха. Какой-то идиот не сдержался и тоже прыснул от смеха. Профессор Доротти не стал даже оборачиваться. Он лишь махнул рукой и из его рукава вылетел рой костяных птичек, размером с небольших пчел. Они налетели на идиота и буквально заживо сожрали бедолагу. Это произошло столь быстро, что не все смогли не то что осознать, даже заметить. Вот махнула рука, вот полетела какая-то тень и вот, на месте замыкающего послушника стоят его оголенные кости. С противным хрустом его череп оторвался от шеи и вместе с роем полетел обратно к магу. «Дай сюда свою голову», — сказал он тихонько про себя, — «ты все равно ею не пользовался. И вообще, я свои кости мою каждый день, с мылом, все меня называют Дракти Блестящая Кость. Это у тебя вонючие кости, понял, когда ты вообще в последний раз их мыл?» «Никогда», — бурчал он что-то про себя. «Внимание, бесплатный урок», — сказал Дракти, не оборачиваясь. Однако он повернул череп бедолаги пустыми глазницами к идущим, открывая его челюсти в так своим словам. «Маги равны друг другу, они могут совершать равноценные обмены друг с другом, они могут подшучивать друг над другом, но вы еще ни хрена не маги, и большая часть магами не станет. И если вы расстроите не такого доброго и снисходительного мага, как я, вы легко не умрете, и не освободитесь от служения в смерти. Неупокоенные духи таких идиотов до сих пор охраняют нашу академию». Он подошел к белой стене и вставил череп прямо в нее. Послушники не видели, но и чип показывал мне жуткую картину, вся стена состояла сплошь из черепов. Я отправился вглубь академии за теневым рабом, странной одушевленной тенью, что была прислугой в этой академии. Остальные же остались в предыдущей комнате. Им давалось 15 минут, чтобы прочитать книгу и выбрать себе профессора. Хорошо, что я уже выбрал его на дирижабле. Собственно, к нему я сейчас и направляюсь. Проходя мимо послушников в серых мантиях, я ловил случайные взгляды. Они мне совершенно не понравились, от них так и сквозило гнусными интригами, в которых такой зеленый новичок, как я, должен потерять все свои кристаллы. Некоторые предлагали обзорную экскурсию за всего лишь один магический кристалл. Бессовестные воры, что это за цены? Ну уж нет, я накинул на голову капюшон поглубже, скрывая свое лицо в вечных тенях этой академии. Наконец, я подошел ко внезапно открывшейся передо мной двери. «Лилин, да, входи внутрь», — раздался голос откуда-то сбоку, внутри комнаты. Я же, вдохнув, смело сделал шаг внутрь. Эта комната оказалась лабораторией Зельевара, большой стол, штук 20 котлов различной формы и цвета, в каждом что-то побулькивало, что-то шипело, какой-то дым выходил из одного, другой этот дым втягивал. Потолок комнаты терялся под множеством веревок, натянутых от одной стенки к другой, на каждой веревке висели то свежие, то сушеные травы. Стены были заставлены шкафами без дверей, внутри, на полочках, покоились уже обработанные ингредиенты, в других же шкафах, весело мерцая в свете редких свечей, стояли причудливые колбочки, явно с магическими зельями. За столом же, сидя на высоком кресле, сидел мужчина неопределенного возраста. Борода отсутствовала, но длинные седые, чуть вьющиеся, волосы доходили до плеч. Одет он был в белую мантию, судя по ичипу, почти что стерильную, словно медицинский халат в операционной. На груди гордо висел медальон с маленьким декоративным котелком. Перед ним лежали весы странной конструкции. В руке он держал какую-то травинку, тщательно рассматривая ее, периодически капая из другой колбы на нее с помощью пипетки. Теперь же он аккуратно положил на свои места то, что до этого держал в руках. Затем сполоснул руки в каком-то растворе и насухо высушил их огненным элементием. ХМ, 5 уровень таланта. Читая свиток, который доставил ему теневой раб, он очень обрадовался, но не показывал этого внешне. Ну, точнее, старался. Может, и чип пока что и не может читать магов, но вот я уже достаточно наловчился читать мимику собеседника. И пока он человекоподобен, я всегда смогу распознать его эмоции. И профессор сейчас готов был прыгать до потолка, хлопая в ладошки, но специально для меня он строит образ этакого умудренного мага. Стоит узнать, какие же преимущества получает профессор, которому достался талант 5 уровня. Или он должен довести его до уровня мага, чтобы получить какие-то бонусы, или, быть может, сманить его в семью магов и уже от них получить что-то стоящее. Какой бы ни был ответ, профессор получит большую выгоду с меня, это уж точно. Я Крофт, профессор из отдела алхимии, зельевар и целитель. Ты ознакомился с моими требованиями в книге? Вопросительно поднял правую бровь. Да, профессор Крофт, я ознакомлен и полностью согласен. Мне не терпится разобраться с магическими травами. В моих глазах будто зажглись звездочки, я поднял голову и посмотрел на его подбородок, не смея смотреть ему прямо в глаза. Заметив мой неподдельный энтузиазм, профессор пришел в еще большее расположение. Одно, просто талант 5 уровня, но совершенно другое, талант 5 уровня, что искренне заинтересован в твоем предмете. Учить таких людей, одно сплошное удовольствие. Хорошо, хорошо, в таком случае я принимаю тебя в свои ученики. Профессор встал передо мной. На последнем его шаге пол чуть вырос, образуя под нами круглую платформу. Запасные свечи слетели со своих мест, зажглись об уже горящие и начали кружить вокруг нас. Проплывающие рядом с ними травы отбрасывали на нас и на стену завораживающие тени. Но в один момент весь огонь потух, кроме одной тусклой, почти догоревшей свечи. Продолжая обряды древних времен, теперь я буду вести тебя по пути мага. Клянусь всегда искать истину. Клянусь не сойти на пути поиска, как бы тяжел он ни был. Я вторил ему синхронно, но казалось, будто я одновременно слышу и голос молодого Крафта и его старого наставника, затем голос молодого наставника и его старой наставницы и так далее. Пламя вспыхнуло и погасло, но профессор так и не отпустил мою руку, хотя церемония наследования вроде бы как продолжилась. Клянусь не разглашать информацию, рецепты и заклинания кому-либо без разрешения наставника. Его лицо было одухотворенным, будто все клятвы все еще относятся к таинственной магической церемонии. От него так и веяло ехидством, похоже, на такой ментальной ловушке он ловит уже далеко не первого послушника. Вообще, как актер, он выше среднего. Его бы пустили на сцену на главную роль какого-нибудь провинциального театра точно, но вот до столичных ролей ему еще работать и работать, клянусь. С горящими глазами я быстро ответил, дабы не смущать артиста. Никто не любит, когда кто-то критикует их творчество. Но вот декоратор от него отменный. Эта платформа, простейший артефакт, включается с помощью шага и подачи магии в пол. Свечи же управлялись будто на малых воздушных подушечках. Профессор аж вспотел, контролируя их все. Игры со светом и тенью у него на высшем уровне. Кажется, я знаю, как он любит отдыхать и развлекаться. Но в общем-то, для детишек точно, его выступление было бы хорошо, я бы даже нанял его аниматором. Профессор сел за стол, не показывая своего магического перенапряжения и будто нехотя, несмотря в мою сторону, кинул в меня специальный жетон с маленьким бронзовым котелком и вызвал теневого раба. «Иди за ним, ты попадешь в свою комнату. Тебе повезло, есть одна недалеко от моей лаборатории, недалеко от библиотеки, они закреплены для моих учеников. Возьми вот эту сферу с техниками медитации». Сфера по мановению его мизинца сорвалась с верхушки шкафа и мягко опустилась мне на руки. «Жду тебя завтра в 6 утра. Познакомишься со своими старшими». Профессор вернулся к своим занятиям, дверь же опять самостоятельно открылась. Я же тихонько вышел и отправился за теневым рабом. Ух, впечатлений на сегодня мне уже достаточно. Но нельзя забывать делать то, что сделать необходимо. И чип, сканируй все, вокруг меня, построй карту местности, максимально подробно указывай расположение дверей и их номеров, факелов, их мощности и радиус освещения. Сканируй и добавляй в каталог всех встречных послушников, их телосложение, концентрацию вокруг них магического элементия и его тип, наличие или отсутствие зелий, магических артефактов, количество магических кристаллов при наличии, одеяниях, походке, настроение и вообще всего. Всего, что сможешь вытащить на них. Но сразу же прерывай сканирование, если есть возможность спалиться перед магом. Бип. Выполняю. Наконец дошел до своей комнаты. Ну как комнаты? Это целая здоровенная квартира с большущим подвалом. Есть спальная комната с большой кроватью, расположенная в самом конце, подальше от входной двери. Есть большая гостиная комната, в которой стоит темный диван и пара кресел, по краям, пустые шкафы для книг, на диване подушечки и пледы, напротив дивана, внизу стены, камин, в котором еще не разожжен огонь. Другая комната, средних размеров обеденная зона, стол, пара-тройка стульев и всякого рода посуда, но по минималке. Еще одна комната, что расположена по лестнице, ведущей вниз, малая комната для зельеварения. Сейчас там только стол и пустые стойки с открытыми пустыми шкафами, но я еще сделаю ее более обустроенной. Рядом с ней, тоже в подвальной зоне, расположилась абсолютно пустая комната в форме идеального куба, гладкие стены, гладкий пол, но в магическом зрении на каждой грани этой комнаты располагалась какая-то магическая формация, видимо для увеличения концентрации элементия внутри. И действительно, по замерам ячипа концентрация внутри примерно на 30% больше, чем снаружи. Кажется, это комната для медитаций. Ну и последнее, маленькая каморка под лестницей, чуланчик, весь обитый деревом, внутри же располагается всякий уборочный инвентарь, тряпки, ведра, швабры и прочее. Сделаю тут себе тайную нычку, точно. Тут же уже лежали мои сундуки с вещами, видно, что их открывали, но ничего себе не взяли. Ну и самое главное, входная дверь, закрываясь, активирует сложную магическую структуру, которую взломать будет непросто даже магу за короткое время. Этот пункт о неприкосновенности частных комнат был прописан внутри контракта с Академией, а значит, я наконец добрался до своей маленькой крепости, своей неприступной базы, откуда я буду вести дела ближайшие годы. Завтра начинается моя учеба в Академии. Глава 15. Первые дни в Академии. Глава 15. Первые дни в Академии. Бип. Просыпайтесь. Время выдвигаться наступает через 8 минут 36 секунд. Ах, люблю будильника и чипа по утрам. Для начала, в психологической теории мира доктора Фан Мина давным-давно исследовали такое понятие, как сон, его влияние на тело человека, его разум, его продуктивность в течение дня и даже на протекание нормальных для функционирования тела человека процессов. Ну и самое лучшее, как по мне, это исследование пробуждения. Так что мой персональный будильник будет меня максимально естественно, в тот самый момент, когда проснуться мне не будет стоить вообще никаких усилий. Да и будет он меня наверняка, его не удастся смахнуть, как будильник на разных гаджетах, и не удастся запугать, как бедогал слуг, что пытались меня разбудить, но не могли сделать это вовремя. Легкая трель какой-то благозвучной птички с легким шелестом листвы, отличное начало дня. На автомате привожу себя в порядок, это не заняло много времени, с учетом того, что я успешно управляюсь с водным элементием. Хотя порой, несмотря на всю магию, я люблю понежиться под теплыми струями душевой воды или же поотмокать в приятной ванной, с разноцветными пузырьками. И да, я потратил достаточно времени на эти вещи. Мыло, гели, шампуни, соль для ванн. Во-первых, такой подарок любой девушке, живущей в махровом средневековье, когда очистки зубов знает только королевская семья, а для черни нормально мыться только по праздникам, не чаще 10 раз в год, покажется даром небес, а я, соответственно, буду казаться внеземным посланником. Это тоже открывало предо мной немало дверей. Во-вторых, ну кто может меня винить? Это невероятно приятно, особенно для человека относительно современного, что даже свои куцые средства все равно тратил на гигиенические средства. Как сейчас помню, пошли шампуни в литровых бутыльках 100 в один. И шампунь, и гель, и бальзам, и кондиционер, и порошок для стирания, и средства для чистки ковров. Мультифункциональное средство. И как мне его не хватало там, в затхлом рыцарском уголке. Но сегодня явно не тот день. Сейчас я иду в обитель моего нового учителя, профессора Крафта. Тук-тук-тук, обозначил я свое присутствие. Могу ли я войти? Сказал в закрытую дверь, что тут же открылось, приглашая меня зайти внутрь. Мастер Крафт сидел на том же месте и, похоже, занимался тем же самым делом. Кажется, он провел тут ночь. Ну, для магов такого уровня заняться экспериментами на несколько дней ничего сложного вообще не представляет. И, судя по расправленной кровати за приоткрытой ширмой, ночевал он тут же, при необходимости. Помимо мастера сегодня меня встречала еще пара человек. Познакомься со своими старшими. Это молодое дарование зовут Мерлин. Он смог сделать свое первое зелье за 4 месяца, не принимая никакой помощи. Его талант так поразил меня, что я рекомендовал его к семье Лесли, один из столпов нашей академии. Подписать с ней контракт – это благо. Тебе не нужно будет беспокоиться об ингредиентах, сиди и экспериментируй всласть. Вот помню, я сделал свое первое зелье за 3 месяца, ах, были времена. Профессор ударился в ностальгию. Мерлин же криво мне улыбнулся, но и Чип отмечал его искренность. Кривой же улыбка вышла потому, что кто-то не озаботился техникой безопасности и спалил себе к хренам половину лица и прожег лицевые мышцы. БРР, ужас, так, нужно не забыть. И Чип, сказывай я про себя, запланируй разработку техники безопасности при работе с зельями, начиная ее моделирование, когда я буду готов приступать к реальным опытам. Бип, выполняю. Метка оставлена. Не, мне вот вообще не улыбается спалить себе лицо. Гениальный ученик, закончил представлять старшего Мерлина профессор. Его лицо при этом было задумчиво мечтательным, и вообще он был рад поговорить об успехах как своих, так и своего ученика. КХМ. Чуть кашлянула зеленовласка. «Ах, да, это Бикки», — коротко сказал профессор и отвернулся к своим экспериментам. «Проведи ему экскурсию по академии, возвращайтесь через неделю. Кажется, что профессор немного недолюбливает свою вторую ученицу и был рад сбагрить ее подальше, чтобы не мешалась под руками. «Ну и мне сейчас нечего делать подле Зельевара, я же вообще ничего еще не знаю. Лилин, верно, рада с тобой познакомиться, ты очень милый». Чуть зарделась эта девушка, ведя меня за собой. Она сцепила руки за спиной и вела меня по хитросплетениям академии, попутно комментируя свое окружение. «Ну как, комментирую?» Она просто продолжала говорить, заваливая меня информацией, и если бы не ИЧИП, я мог спокойно утонуть в этом словесном потоке, потеряв крупицы ценнейшей информации. А так я все тщательно записывал, потом проанализирую. Обращал же внимание на что-то действительно важное. Эта обеденная зона готовит, конечно, неплохо, но вот если подойдешь к Эшли и скажешь, как хорошо растет солнечный мох на северной стороне и оставишь два магических кристалла, то будешь получать лично от нее часть еды настоящих магов. Нет, ты можешь есть в закрытой части столовой, но только если у тебя есть 10 лишних кристаллов на один ужин. А Эшли, он разносит магам обычно еду, но маги такие, никогда ничего полностью не съедают. А она потом, тихонько, сбагривает это послушникам. Ты не подумай, это не объедки, нет. Ну, например, пирожок с мясом огненных крабов, их делаю штук 20 на порцию, а маги, бывает, берут 5 или 10, остальное же выкидывать жалко. Эшли уже бесполезна, ее почти 50 лет, она таланта 2 уровня и застряла в развитии. Она собирает кристаллы на зелье повышения духовной силы, оно жуть какое дорогое. Ну, собственно, еда магов повышает скорость медитации при длительном воздействии. Я сама пару раз пробовала, но мне показалось, что скорость особо не растет, но ты тоже можешь попробовать. Протараторила девчушка, таща меня мимо столовой. И чип, каталог «Магическая еда», способ дешевого получения, запиши, бип, выполняю. А это зона профессора Маргротти, осторожно, не упоминай в зоне его слышимости профессора Дротти. Обходя по большой дуге зону профессора, она прошептала. «А почему?» – спросил я. «Ну, они как бы очень и очень не любят друг друга. Они оба профессора защиты, они выстраивают оборону академии. Костяной лес, костяные рыцари и прочее – это труды профессора Дротти. Он и сам стал живым скелетом, он вообще привечает любую нежизнь, ну, кроме профессора Маргротти. Он же создает големов, и вообще, по слухам, его тело – это кукла, куда он перенес свое сознание. И никогда не называй профессора Маргротти неживым. Последний глупый послушник, что такое сказал, до сих пор работает в качестве живой двери в его уборную комнату. Он засунул его сознание в деревянную дверь. Первые года, как говорят старшие послушники, были слышны его крики, пока он не вымолил у профессора снисхождение, только тогда дверь почистили от термитов, жуть. Она передернула плечами. А это двери профессора Абрама. Он лучший в этой академии исследователь духовных тел. С гордостью продолжала рассказывать Бикки, все теневые слуги, это его работа. Он обычно сидит в своей лаборатории и очень не любит, когда его отвлекают. Ну точнее, когда его отвлекают бесплатно. Он не берет себе учеников, но всегда отвечает на вопросы, если заплатить. Он даже вывесил прейскурант у себя на двери, посмотри. Она указала рукой на большой список. И чип, сохрани и предоставь выжимку важных для меня пунктов. Бип, выполняю. Профессор Абрам, консультация 30 минут, 30 кристаллов, вопросы не входят в стоимость. Один вопрос, один магический кристалл, один тупой вопрос, ответ на который есть в бесплатной части библиотеки, 100 кристаллов. Купля-продажа духовных тел, по договоренности, в зависимости от качества. Чтение книг из собственной библиотеки, 300 кристаллов 1 час. Каталог книг и других хранилищ знаний собственной библиотеки, 500 кристаллов. Распространение без ведома профессора карается удалением души у нарушителя. Ага, вот это хороший вариант. Хорошо, что поднакопил кристаллов впрок. А это библиотека. Книги нельзя выносить наружу ни при каких обстоятельствах. Дословно переписывать тоже нельзя. Можно только делать заметки не более 10 страниц в день. Закрытая часть стоит 10 кристаллов в час, но там вообще нельзя ничего писать, только читать. И распространять знания из закрытой части тоже нельзя. Тут же, у библиотекаря, можешь купить модели заклинаний 0 ранга, но лучше делай это через профессора Крафта. Если у него будет хорошее настроение, можешь крупно сэкономить. Ах, ну и это мое любимое место, сад. Тут очень много растений, но рвать их нельзя, никак. Тут весь потолок в солнечном мху, он светит как солнце, только загореть под его светом не выйдет, потому тут все такие бледные. С разочарованием вздохнула Бикки. Так, а вот это, торговая зона, временные палатки, это послушники, ты тоже можешь тут что-то продавать. Каменные лавки, принадлежат магам или даже целым кланам магов, там лучше не торговаться. Вот тут продает Вукс, лучший продавец и покупатель всего, связанного с зельями. Он сам не принадлежит никакой семье, но вот его профессор, он из семьи Лесли, старший Мерлин тут раньше часто продавал зелья, пока не подписал контракт напрямую. Про других продавцов в лавках зелий я сказать ничего не могу, не очень хорошо с ними знакома. Ух, ну и последнее, это центр выдачи миссий, тут можешь получить миссию, каждая оплачивается кристаллами, но лучше сперва выучи несколько заклинаний, снаружи опасно. И учти, если задержишься больше, чем на неделю при выполнении миссии, считай, что уже труп. Академия пошлет за тобой на поиски целую группу во главе с магом. И если твоя причина задержки не будет уважительной, тебе не поздоровится. Тут же можешь подать заявку на какую-то миссию, но даже за самую простую заявку центр миссии возьмет минимальную сумму в 300 кристаллов. И это без учета вознаграждения для исполнителей. Ну как-то так, мы сделали большой круг и вернулись к садам, где и расстались. Бикки побежала к подружкам, что весело щебетали о чем-то, поглядывая на группу парней, во главе с каким-то высокомерным статным юношей, что что-то вдохновенно рассказывал окружающим его ребятам. Я же, переваривая много, очень много новой информации, пошел в библиотеку. Если Бикки нравилась гигантская пещера, полная разнообразной зелени, что мягко гармонировало с ее зелеными волосами, то мне по душе больше оказалась библиотека. Атмосфера полутемных хранилищ знаний меня успокаивала. На стенде возле входа в библиотеку располагались объявления о бесплатных занятиях. Они проводились в первые месяцы специально для новоприбывших. И чип, отсканируй каждое объявление, сделай мне график для посещения максимально возможного количества лекций. Бип, выполняю. График составлен. Теперь я не упущу ни капли информации. Хотя библиотека и была огромной, но, к сожалению, сейчас она мне совершенно недоступна, за исключением нескольких книг. Их я собственно и взял на руки, складывая одну на другую такой вот стопочкой, и отправился к ближайшему столу. Странно, не в библиотеке, судя по сканированию и чипа, вообще нет никого живого, только странный голем, сделанный по внешнему виду причудливой совой, гигантского размера, поворачивал свою голову под ненормальными углами, следя за тем, чтобы я бережно относился к книгам. И чип, начиная копирование книг в каталоге. Бип, выполняю. Книга 1. Переводчик язык Байрона, общий язык. Книга 2. Синтаксис языка Байрона со сносками. Книга 3. Произношение звуков и сочетание звуков языка Байрона. Рекомендация, изучать с живым носителем. Книга 4. Язык Байрона, с древности до наших дней. Книга 5. Влияние языка Байрона на заклинания. Книга 6. Все маги древности, ну и просто образованные маги, используют в речи и письме особый язык, язык Байрона. Он был в прямом обиходе еще в древней магической империи, что, по слухам, охватывало многие и многие миры. Ну и большая часть рецептов зелий, техник, инструкций по созданию артефактов, исторических книг и моделей заклинаний, все они были описаны на этом языке. Потому мне еще недоступна большая часть библиотеки, там попросту нет больше книг на общем языке, только на языке Байрона. Вообще, лекции по языку Байрона – это первые бесплатные лекции, предоставляемые Академией. Вообще этот язык – еще одна степень защиты от распространения знаний магов наружу. Обычные миряне не знают этого языка, соответственно и читать не могут. А еще, если долго читать книги на этом языке, у обычных людей начинаются головные боли, при продолжительном чтении могут дойти до галлюцинаций. Потому бесталанные люди, ну или же послушники, что не дошли до один ранга, попросту не могут даже прикоснуться к тайным знаниям.